Лично я выступаю за то, чтобы удовлетворить его требования. Мне тоже известно положение и настроение на Новом Крыму. Они не хотят ни империи, ни федерации. Они хотят жить сами по себе, управляясь своими законами. Это желание может не казаться нам естественным. Мы интегристы. Мы можем считать, что они заблуждаются, но... «Отпустить одну планету – значит показать пример всем остальным», – возразил старший из генералов. Насколько я понял, начальник генерального штаба, генерал-фельдмаршал Максимилиан фон Вейкс. «Чем Новый Крым лучше других национальных планет?» «Я всегда был противником сохранения колониальной структуры в дальних секторах. За пример следовало бы взять внутренние миры с исключительно центральным подчинением и отсутствием национальных образований». «Справедливо замечено, Максимилиан», — одобрительно кивнул кайзер. «Господин Фатеев, вы слышали? Имперское правительство не может игнорировать подобные факты». «Имперское правительство, быть может, не столкнулось бы с такими проблемами, проводи оно несколько иную внутреннюю политику». Мои слова встретил возмущенный ропот. А вот Валенштейн неожиданно кивнул, причем с явным одобрением. «Ваше Величество, мы собрались, чтобы обсудить борьбу с биоморфами и те возможности, что открываются перед нами, в свете новых обстоятельств», — почтительно возразил кайзеру Адальберт. «Даже и не подумаешь, что совсем недавно он упек дрожайшего дедушку под домашний арест, хотя они прикидываются теперь, что все это и было так задумано. Мне не кажется продуктивным обсуждать сейчас разумность выдвинутых господином Фатеевым условий. Это его условия, и, как я понимаю, они поддерживаются истеблишментом Нового Крыма. Если мы хотим использовать Фатеева, нельзя отбрасывать его требования с порога, неважно, нравятся они нам или нет». Кайзер недовольно взглянул на племянника. «Хорошо», – нехотя проговорил он, поджимая губы. «Давайте вернемся к обсуждению плана операций, но я продолжаю настаивать на референдуме». «Дума Нового Крыма едва ли станет возражать против этого, Ваше Величество», – сказал я. «Пусть будет референдум. Его результаты предопределены, если, конечно, результаты не будут сфальсифицированы. Смешанная комиссия способна с этим справиться». «Совершенно верно, Ваше Величество». «Клаус, занесите в протокол», — повернулся к порученцу император. «Здесь, похоже, не доверяли программам распознавания речи. Заседание по старинке от руки стенографировали двое секретарей». «Мы слушаем вас, Адальберт». «Благодарю, Ваше Величество». «Майхерен, на сегодняшний день так называемая Федерация полностью овладела Новым Крымом, Шайтаном и двумя из трех обитаемых планет группы Капа». Проектор развернул трехмерную картинку нашего сектора. Потерянные планеты заливало темно-синим. На Капе-4, благодаря усилиям бригады Тененберг, кивок в сторону Валенштейна, и лично господина Фатеева, при помощи дамы Паттерс, нам удалось отразить натиск биоморфов и перейти в наступление. Сейчас положение стабилизировалось. Идет поиск и уничтожение последних очагов поражения биоморфами. Хочу заметить, что даже после элиминирования главных сил тучи, подобный поиск без Фатеева и Паттерс сопряжен с большим риском и немалыми потерями. До 200 человек в день только убитыми. 200 в день – это немного, заметил фон Вейкс. Но они встречаются только с изолированными, немногочисленными роями, возразил Адальберт. Не больше 1500-2000 особей в каждом. И тем не менее мы теряем людей в каждом столкновении. Несмотря на накопленный опыт и разработанные методики. «Его светлость прав», – нехотя признал Ланс. «Без Фатеева и Паттерс нам не переломить ситуацию. Зато с ними...» Впрочем, статистика Тененберга говорит сама за себя. «Но пока мы не выяснили, откуда берутся биоморфы, как мы можем рассчитывать на конечную победу?» Вступил еще один разукрашенный орденскими колодками генерал. Его имени я не знал. «Они свалились на нашу голову внезапно, не весь откуда. Из компиляции, представленной нам его светлостью, следует, что их случайно находили на различных планетах, верно?» «Кое-кто пошел еще дальше и додумался до поистине невероятного. Создал гибриды человека и биоморфа. Да простит мне здесь присутствующий господин Фатеев. Но откуда взялись эти биоморфы исходно?» Все повернулись ко мне. А если вспомнить информацию о том, что все встреченные нами Дбигу несут в себе эту самую биоморфность, вставил Ланс. Вот именно, подхватил Максимилиан фон Вейс. Этого я вообще не могу понять. Целая цивилизация, смешанная с биоморфами. Космос велик, в нем возможно все, проговорил эрцгерцог. Господин Фатеев, как я понимаю, вы здесь самый лучший из возможных экспертов по биоморфам. Не желаете ли ознакомить нас с вашим видением ситуации? Эрцгерцог с изысканной вежливостью слегка поклонился. Я поднялся. Вот оно, самый важный момент. Важнее всех рескриптов. К сожалению, новый Крым не может штурмовать имперский Берлин. Единственная возможность – взять его изнутри. Ваше Величество, Ваша Светлость, господа генералы, вы все профессиональные военные, стратеги, привыкшие мыслить в строгих и логичных терминах оперативного искусства. У войны должны иметься четкие цели. Если одна цивилизация нападает на другую, следовательно, к этому имелось множество предпосылок и серьезных причин. Высокоразвитый разум отрицает возможность геноцида неподобных себе. Последней фразой я явно льстил присутствующим господам генералам. И история космической экспансии человечества до сих пор вполне соответствовала этим принципам. Мы ни с кем по-настоящему не воевали. Никакие злобные пришельцы не собирались нас поработить или уничтожить в открытой войне. А теперь вот решили, перебил меня фон Вейс. Прошу прощения, Ваше Величество. Наш долг найти их и уничтожить, равно как и их пособников из так называемой Федерации. Спокойствие, Максимилиан, спокойствие. Продолжайте, герр Фатеев. Господа, если бы против нас действовала некая сверхцивилизация чужих, мы бы давно уже были уничтожены. Никакой военной логики в подбрасывании нам биоморфов не прослеживается. Популярное в фантастической литературе приписывание инопланетным культурам закрытости и важности непонятных для нас морально-этических установок, как правило, списанных со средневековой Японии, это не более чем выдумки. Дбигу и Слайм действовали вполне рационально и руководствовались вполне нами постигаемыми критериями. До той поры, пока Дбигу не начали вторжение, негромко заметил Валенштейн. Совершенно верно, генерал-майор. До тех пор, пока Дбигу не начали так называемое вторжение, которое носило характер не военной, а экологической операции. Они вполне успешно очищали планеты, на которых побывали биоморфы, от всех следов хозяйственной деятельности человека. От нас они отбивались примерно так же, как занятый человек пинает крутящуюся под ногами собаку. Но мы имели успех. Мы контролируем значительную территорию на Омеге-8. Вновь прервал меня фон Вейс. Гер-генерал-фельдмаршал, а на Иволге? Фон Вейкс вопросительно взглянул на Кайзера, и тот нехотя кивнул. Там мы потерпели неудачу. Плацдарм пришлось эвакуировать. Планета кишмя кишела осьминогами. Успели закрепиться. Следовательно, план Бигу пока работает. Они ударили туда, где прошли матки, не без основания ожидая, что не встретят там ничего живого. А остальным силам Империи положено было сражаться до последнего с биоморфами на других планетах. Не удивлюсь, если очень скоро сообщество Дбигу предпримет высадку на Капе 1 и 2. Но почему они действовали так странно, не унимался начальник генерального штаба? Потому что это больше всего походит на инстинкт. Инстинкт, распространенный на масштабные действия целой цивилизации, которая, быть может, в здравом уме и трезвой памяти ни за что бы не пошла на конфликт. Дбигу биоморфны, не так ли? А что, если это инструмент воздействия на них? Что, если они выполняют роль неких ассенизаторов, восстанавливая планеты в первозданном виде после того, как туча расправится с людьми? То есть, биоморфы, по-вашему, не унимался фон Вейс, это некое подобие экологов-экстремистов, считающих преступлением вмешательство в естественное развитие жизни на планетах. И мы, человечество, за свою активную политику терраформирования новых колоний, попали в какой-то черный список? Возможно, герр-генерал-фельдмаршал, никакого черного списка нет. А есть? А есть нечто вроде иммунной системы Вселенной. Или хотя бы нашей галактики. И эта иммунная система построена на биоморфах. Меня подхватило. Они рассеяны по разным планетам. и, возможно, по каким-то причинам, сейчас не так важно, по каким именно, распознали человечество как инородное тело. Может, из-за нашей неудержимой экспансии. Вспомните, наш организм точно так же борется с постоянно делящимися раковыми клетками. Что если на каком-то непредставимом нам уровне мы, человечество, рак Вселенной? В трудах средневековых алхимиков часто фигурировало понятие первого человека, человека, составляющего целую Вселенную. Конечно, это была всего лишь аллегория, но представьте себе Вселенную как единый организм. Организм, в котором цивилизации всего лишь клетки. В нашем теле клетки не рассуждают, а выполняют приказы, поступающие посредством химических медиаторов. В том числе и совершают преднамеренное самоубийство, если этого требуют интересы всего организма. С точки зрения клеток, подобные действия могут не иметь никакого смысла. Так же и здесь. С военной точки зрения, действие Дбигу не имеет никакого смысла. Но в терминах большого человека – вполне. Октопусы заживляют раны, оставленные человечеством. В нашем организме репарационные механизмы тоже запускаются подобным образом. Самим Дбигу от войны с нами никаких особой прибыли не просматривается. Они вполне рациональны. Значит, существует механизм, чтобы заставить их повиноваться. Отсюда и неразумность их действий. «Они что же, в бреду все это проделывали?» – негромко спросил Адальберт. «Почему же в бреду?» «Но биоморф, это я понял на себе, со временем, и особенно если давать ему проявлять себя, вполне может взять управление на себя, пусть даже не слишком удачно». «Что-то слабо верится», – нахмурился Ланс. «Астрология. Простите, но я военный практик. Не вижу, как это соотнести с уже случившимися событиями. И потом, иммунная система, разве может она быть настолько неэффективна?» «В молодости и зрелости, да, она очень эффективна. Раковые заболевания в этом возрасте, как правило, достаточно редки. А вот когда организм стареет, откуда мы знаем, сколько лет нашему гипотетическому большому человеку? Может быть, он уже в преклонных годах? Может, уже не так уж далек его собственный конец и рождение чего-то нового?» Наступило молчание. «Не люблю апокалиптических прогнозов», – мрачно проговорил Адальберт. «Я всего лишь пытаюсь объединить все наблюдаемые данные некой общей гипотезой, более-менее непротиворечивой. Возможно, все нормальные цивилизации космоса действительно несут в себе эту злосчастную биоморфность, а наше человечество нет, и поэтому опознается как вражеское, кто знает». «И что же вы предлагаете, Фатеев?» – напряженно спросил Кайзер. «Ваша гипотеза, признаюсь, фантастична, но за неимением лучшего...» Я глубоко вздохнул. «Гипотеза фантастична, но биоморфы практически непобедимы. На планетах, где оказался хоть один из них, всегда будет сохраняться возможность их возрождения. Достаточно всего лишь одного истока, из которого выведется настоящая матка, и без антигравитационной технологии Дбигу они не могут летать, так что...» «Ага!» Фон Вейс едва не подскочил. «Тут-то я вас и поймал! Как же может ваша вселенская иммунная система зависеть от технологий какой-то одной цивилизации?» «Можно предположить 1000 объяснений, герр-генерал-фельдмаршал. Ну, например, что такие технологии существуют во многих местах обитаемого космоса, и что все нормальные цивилизации обеспечивают биоморфов подобного рода средствами. Опять же, на уровне инстинкта. Но разрешите мне задать вопрос. Был ли захвачен хоть один такой антигравитационный аппарат? Ведь на Иволге армия уничтожила добрый десяток маток». «Нет», – после паузы ответил начальник генерального штаба. «Мы ничего не нашли. Возможно, они погибали вместе с матками. Самоликвидация или детонация от наших снарядов». «Так а зачем было вообще подбрасывать нам этих биоморфов?» – осведомился Кайзер. «Зачем идти столь сложным путем?» «Тут мы можем только спекулировать, Ваше Величество», – ответил я. «Всякой контрольной системе, неважно механической, электронной или биологической, необходим критерий срабатывания. В нашем случае это могло быть достижение определенного уровня космической экспансии, когда мы добрались до планет, зараженных биоморфами. Возможно, сыграло свою роль и то, как мы ими распорядились. А воспользовались мы ими для войны, причем войны междоусобной. Не исключено, что такая агрессивность, да еще и внутривидовая, тоже может служить критерием отбраковки». «Меня больше волнует возникновение людей с примесью биоморфов», — сухо заявил фон Вейс. «Сколько таких уже появилось? Сколько ходит по нашим улицам?» «Дариана Дарк воспользовалась биоморфами, смогла ими управлять». «Прошу прощения, герр-генерал-фельдмаршал, но она смогла это сделать только до определенной степени». «Пусть так, но сейчас это даже не важно. Она смогла. Где гарантия, что не появятся новые Дарианы?» «Они не появятся, если никто не будет подкармливать ей подобных и уж тем более не будет выступать адвокатами управляемого вторжения». Эрцгерцог Адальберт зло сощурился. «Такая теория действительно существовала», — проговорил кайзер. «Признаюсь, что я всегда был ее противником и считал, что она не имеет права на существование, но, как видно, она таки осуществлялась». Адальберт немедленно свалился на Иоахима фон Даркмура, не безуспешно превращая его в истинного козла отпущения. Император раздраженно остановил его. «Давайте дослушаем Фатеева, племянник. Его теория безумна, но ничего лучше мы сейчас все равно не имеем. Но, Руслан...» Теперь кайзер обращался уже напрямую ко мне. «А почему все-таки такие сложности? Ведь если нас надо уничтожить, почему не послать огромный флот и не стереть нас с лица Вселенной?» «Мне кажется, Ваше Величество, мы столкнулись с двумя глобальными процессами. Первый – это развитие разума, развитие цивилизаций. Войны мало-помалу уходят в прошлое. Агрессия поддается купированию. Словом, контролируется тем или иным способом. Сообщество Дбигу никак не заинтересовано в войне с человечеством. Равно как и человечество не заинтересовано в войне с Дбигу. Отдельная клетка в человеческом теле никак не пострадает от непосредственного соседства с раковой. Разумеется, исключительно в общем случае, поскольку те же опухоли выделяют... Биологические и онкологические подробности можно опустить», — перебил кайзер. «Полагаю, это не относится к экспертной сфере здесь присутствующих». «Клетка не знает, почему иммунная система отдала приказ уничтожить тот или иной объект. Она просто активируется, распознает врага и выполняет свою функцию». «Конечно, хорошо, когда эти функции в случае с цивилизациями подлежат осмыслению. А если нет? Если эта цивилизация стремится к миру с соседями и не видит в них никакой угрозы? Боюсь, нам никогда не понять, почему же нас сочли недостойными существования. Но в данном случае это и не важно, потому что иммунная система не вступает в переговоры и не идет на компромиссы. С чем мы и столкнулись в случае с Дбигу? Они ответили нам одной единственной фразой явно ритуального характера. Что вполне естественно. Такие глубоко запрятанные сверхфункции цивилизаций естественнее всего скрывать под религиозными или мистическими обоснованиями. Но для стадии, когда цивилизация достигла уровня космической экспансии, ни религия, ни традиция на 100% уже не справляются. Правит бал разум и здравый смысл, тот самый, что гласит: «Живи сам и давай жить другим». Чтобы это подавить, чтобы воззвать к инстинктам, и требуются биоморфы. Возможно, мы действительно некая аномалия, возникшая без участия центра жизни, из которого исходят все остальные цивилизации. «Правильно ли я тебя понял, Руслан?» – после паузы осторожно спросил Валенштейн, что на уровне, если можно так выразиться, метасовокупности цивилизаций, перестают действовать законы разума и начинают действовать на другом уровне, конечно. Правила многоклеточных биологических систем, инстинкты, скажем так. «Вы совершенно правы, герр-генерал-майор. Но это только моя спекуляция. Боюсь, что клетки никогда не постичь всех законов организма, частью которого она является». Некоторое время царило молчание. «Полагаю, все же вернуться к чему-то более конкретному». Император поправил монокль. «К управляемости биоморфов, например». «Все детали, боюсь, знает одна лишь Дариана Дарк», — ответил я. «Но если оставаться в рамках моей гипотезы, да, собственно говоря, даже если ее откинуть, я вижу только один реальный выход для человечества». «Какой же?» — господин Фатеев скептически осведомился кайзер. Я вновь глубоко вздохнул. «Сейчас или никогда?» И начал говорить.